Просить чего хочешь у Господа? Богу Отцу стоит только восхотеть. Творец Сын и Совершитель Дух Святый всегда с Ним и в Нем, как и Он в них. Готовы они всегда совершать хотение Отца Всемогущего, Всеблагого, ибо едино сами с Ним по благости и всемогуществу.